Глава 19. Виана Дахан начала собираться. О боги, как она отдохнула! Как же спокойно было в поселке недобитков, заселенном теми, кто позволил переписать себя и желал только покоя. Но, конечно, были и те, кто не дал переписать себя и прятался от княжеских шпионов. Конечно, неписанные покой не ставили ни в грош, но и они не помешали отдыху Вианы перед боем. Виана предполагала, что Кестель уже добрался до Аргалана. Дорога от Клаакблока занимала 4-5 дней. Если выйти сейчас, останется время отдохнуть после дороги и сосредоточиться перед боем. Когда Лангс вошел в дом, Виана сразу поняла, что-то случилось. «Парс не смог дождаться тебя в Аргалане и пришел сюда. Алиэлов уже 3 дня в камере и ждет боя». Кровь тяжело застучала в висках. Виана затянула пояс. 3 дня? У Кестеля выросли крылья? Он прошел через живые лабиринты. В голове закружилась единственная мысль. О боги, ему удалось. Виана засобиралась быстрее. Конечно, она должна была предусмотреть и такое, но по лабиринтам можно блуждать месяцами. И как такое пришло Кестелю в голову? А может, она не предвидела, потому что не захотела? В глубине души предпочла остаться здесь, среди своих, подле запаха вина с пряностями и теплого дома. «Я успею», — пообещала она, — «разве что не высплюсь». «Пожалуйста, не идите биться», — попросил Лангс. Она не ответила. «Вы не должны драться. Мы и так отдадим Кестелю 6-ю часть. Мы собьем ведьм со следа и поможем ему отыскать 7-ю. Все еще может получиться, мир переменится. К дьяволу, Алиэлов! Для меня уже ничего не получится. Если вы погибнете, у нас исчезнет еще одна причина жить. А вы же знаете, как мало их осталось у нас. Я убью ее. Виана, вы же знаете, она из Ордена. Вы понимаете, что это значит. Вы можете и проиграть». В дорожном мешке Вианы дремал белый клинок. Он склонит чашу весов на ее сторону. Ей захотелось рассказать Лангсу. Но рассказать она не могла. Если она принесет белый кинжал на арену, хоть чуточку царапнет Алию, и та забьется в страшной агонии, Виана умрет тоже. В Аргалане ее приговорят к смерти и повесят в тот же день. Но лучше Лангсу не знать об этом. «Пожалуйста, не убивай во мне веру», — тихо попросила Виана. «Если я умру, что же, перед вами откроется дорога к войне. Никто уже не будет мешать». Лангс печально покачал головой. «Не будьте так несправедливы. Ваша смерть никого не утешит. Я послал на пастбище за конями. Мы поедем в 9-ром. С нами поедет Мацерштерн и...» Он беспомощно развел руками. «Я все время забываю, как зовут того другого. Имена у карликов не выговоришь». «Тогда пусть все будут готовы за полчаса», — отвернувшись, чтобы Лангс не видел ее лица, произнесла Виана. «А второго карлика зовут Амфилибиаст». Казначей с помощью пары стражников отсчитал ровно 5000 серебряных монет. «Если бы вы захотели золото, считать пришлось бы меньше», — указал он. Кестель глядел на серебро. «Оно такое красивое, в нем будто первозданная магия, а золото — так, побрякушки». Казначей подал ему тяжело раскрытый кошель. У Кестеля были на него планы. Жаль, что доведется так быстро расстаться с кошелем. «Пересчитайте». «Я вам верю», — ответил Кестель. «Замечательно. Пересчет тянулся бы очень долго, а я ведь не ошибаюсь». «Знаю. Потому я и сказал, что не буду пересчитывать». Он вытащил несколько монет, одну за другой уронил назад в кошель. Те, крутясь, падали к своим товаркам. «Я мог бы дать вам охрану», — предложил казначей. «Мои стражники охотно нанимаются охранять. Опасно ходить с таким мехом серебра». «Даже в Аргалане? А что, здесь люди не такие, как везде?» Кестель указал пальцем на меч в кожаных ножнах, висящий за плечами. Стражник махнул рукой. «Очень он вам поможет, когда несколько парней припрут вас в тесном коридоре. Тут есть те, кто постоянно высматривает таких, как вы, выходящих из сокровищницы. Увяжутся следом и... знаете сами». «Ловчие ловчих, значит, воры, да?» «Воры и убийцы», — горячо подтвердил стражник. «Я бы советовал принять мое предложение». «Не нужно, мне очень близко, но за предложение спасибо», — сказал Кестель. Казначей развел руками. Стражники усиленно делали безразличный вид. Они стояли, равнодушно глядели в никуда. Доверия они не внушали вовсе никакого. Уж не они ли и есть те самые ловчие ловчих? Идти и вправду было совсем недалеко. Тут обосновался в нескольких комнатах от казначейства, в просторном жилище неподалеку от арены. Там он неспешно продавал театру в розницу привезенных узников. «Входи», — сказал он, когда Кестель появился в дверях. «Видел я Алию в камере и нанес ей куртуазный визит. Поздравляю. Может, пойдешь ко мне на работу?» «Увы, нет. Ну, я не про постоянную работу. Может, время от времени какой-нибудь дельца, а? Ты же зарабатываешь такими делами». «Если я буду искать работу, я вспомню о твоем предложении», — пообещал Кестель. «Но сейчас я по другому делу». «Тогда садись. У меня есть вино, водка и пиво». «Водка. Я не пил с утра». Тут налил Кестелю водки, себе зачерпнул пиво из большого жбана, стоявшего рядом на буфете, сколоченным из грубо отесанных досок. «Эх, люблю я Аргалан. Что за город? Золото, кровь, мрак и женщины, не прячущие лица за масками. Чего еще хотеть?» Кестель выпил. «Наверное, ты пришел за своими деньгами», — предположил Тут. «Ты ведь неплохо заработал на Алии». «Неплохо», — подтвердил Кестель и водрузил на стол кошель с серебром. Тут заморгал. «И зачем ты их принес?» 5000 серебром». «И?» «У тебя еще 3,5», — пояснил Кестель. «Ну да, хотя я думал, что ты предпочтешь забрать золотом». «Я вообще не хочу забирать. Больше того, я тебе оставлю эти 5000». Тут задумчиво отпил из кружки, поставил ее на стол. «И за что?» «За ту горянку, что я видел у тебя в фургоне. Ты еще говорил, что она из Гхнор. Ее зовут Ярна. Она еще тут у меня. Я хочу ее выкупить». Тут махнул рукой. «За нее едва 200 золотом, то есть 500 серебра. Забирай свои деньги. Хватит того, что я тебе должен, и еще останется 3000. Хотя продавать ее не то чтобы законно. На нее ведь ордер. Да зачем она тебе?» «Речь не о том, чтобы ее попросту забрать. Над ней же будет по-прежнему висеть приговор. Если выпустить, ее схватят другие ловчие или дремучие паскудники из Овндховн». «Скорее всего, так и будет», — согласился Тулт. «Хотя, с другой стороны, никто из Аргалана гоняться за ней не будет, оно не окупится. Мы-то ее прихватили по случаю. А вот те с Овндховн очень даже могут. Ярна не то чтобы особенно красивая, но и не замухрышка, а это им важно». «Тогда пусть господин Тулт заберет все мои деньги и воспользуется своими связями в Аргалане и Овндховн, чтобы очистить Ярну от обвинений». «Ха!» — воскликнул Тут, резко отстранился и ударил кулаком стол. — «Что это еще за выдумки?» — «Так ты сможешь?» — «Хм, легко оно не будет. Если уже выписали ордер, отменить его трудно. Ну, в теории, конечно. В Аргалане хватило бы договориться с тем, почему ходатайству выдали ордер, при помощи, конечно, владыки, а он ко мне питает известную симпатию, в особенности, когда она сопровождается обильным серебряным блеском. В Овндховн оно гораздо трудней». «Серебра тут изрядно», — осторожно указал Кестель. «Может, оно их и переубедит. В спальнях девкой больше, девкой меньше, никакой разницы», — сказал Тут, искоса глянул на Кестель и добавил. «Я прошу прощения, если у тебя к ней что-то». «А владыка Овндховн тоже питает к тебе известную симпатию?» «Не то чтобы очень», — поморщившись, ответил Тут. «И оно взаимно. Ты его когда-нибудь видел?» «Один раз». «Одного раза хватает, больше не хочется. Ты же сам понимаешь», — сказал Тут и опорожнил кружку. «Но ты мне спас жизнь, а это обязывает». Он взялся за кошель с серебром. «Ровно 5000? До единой монеты. Потом пересчитаю. Но зачем ты делаешь это?» «Почему я выкупаю ее?» — уточнил Кестель. «Зачем ты отдаешь за какую-то горянку, которой толком и не знаешь, целую гору серебра?» «Это долгая история. Уж извини, но сейчас мне не хочется ее рассказывать. И никогда не захочется. И ни тебе, и никому другому. Я хотел бы вообще о ней не думать». Кестель закусил губу. «И лучше тебе обо мне поскорее забыть. Так оно лучше, уж поверь».